Глава 8. Если бы Саша разбирался в моде, он бы знал, что вот этот кусочек ткани с пышным кружевным низом называется мини-платье с юбкой-пачкой. Но парень не подозревал даже, что такие наряды существуют. Впрочем, изыск современной моды его не заинтересовал даже с учетом того, что оная юбка едва прикрывала упомянутую в никнейме гости часть женской одежды. Его оставило равнодушным и то, что с трудом держали тонкие лямочки топа. Его внимание привлекли только ноги девушки, обутые в лакированные черные босоножки, металлические детали которых явно намекали на склонность ночной посетительницы к БДСМ. Хозяин квартиры, в которую она позвонила, внимательно осмотрел это длинное впечатляющее богатство и буркнул: «Надевай мамины тапочки». Черные мелкие кудряшки гости чуть не подпрыгнули от возмущения. Но их обладательница, ничтоже сумнящаяся, шагнула в открытую дверь, поставила сначала одну, потом другую ногу на маленький деревянный стульчик и расстегнула босоножки. Даже без тонких каблуков-стилетов девушка оказалась выше одетого в футболку и домашние штаны парня. Но это его не смутило. Он лишь нахмурился и спросил: «Как тебя зовут-то?» Голос у ночной гости оказался низкий, грудной. И владела она им искусно. «Ты же знаешь мой ник, милый. Вот и догадайся». Ее собеседник задумался, а она расхохоталась. «Таня. Татьяна. Веди, мой герой. Я очень хочу посмотреть на твои достижения», — промурлыкала девушка, погладив интернет-приятеля по плечу. Губы, накрашенные бордовой помадой, растянулись по одначивающей улыбке, а в темных омутах глаз баловались чертята. «Просто жажду». Парень посмотрел на нее с некоторым удивлением, потом повернулся спиной и махнул, чтобы следовало за ним. Комната у героя компьютерных игр оказалась тесная и захламленная. Большую ее часть заполнял стол, если не по размерам, то по величию. Парень сразу рванул к нему и бросил девушке: «Бери стул и двигайся сюда. Я сегодня такой глюк в игре словил, уржешься». Его гостья смахнула со стула какие-то диски, немало не озаботившись их целостностью, и подсела поближе к говорившему. Закинула ногу на ногу, тапочки она, разумеется, проигнорировала, и наклонилась к монитору. «О, какой у тебя герой! Я и не думала, что такой брутальный. А то, смотри, какой меч я ему прибабахал. Это в эльфийской лавке. Пришлось минут 40 заходить и выходить, чтобы он наконец-то в ассортименте появился. Зато и сила плюс 8, и ловкости плюс 6. Ничего себе, редкая штучка. А что за плащ на нем? Это вообще вещь. Магия плюс 7, представляешь? Отпад, да?» Они болтали об игре с полчаса, смеялись забавным сбоем в ней, рассказывали друг другу про ответвление сюжета и способы прохождения особо сложных участков. При этом Саша почти не отрывал взгляда от монитора. В какой-то момент девушке это надоело. Она покачала почти полностью обнаженной ногой и, улыбнувшись, взяла со стола один из многочисленных дисков. «Я смотрю, у тебя и боги-охотники есть?» Татьяна повертела диск перед глазами. Парень едва взглянул на пластиковую коробочку, находящуюся аккурат рядом с грудью девушки. «Это старая версия. У меня уже новая есть. Только я ее с инета скачивал. Удобно, что теперь можно и без дисков обойтись. Не нужно их искать по городу, где дешевле. Зашел на сайт и купил. Там же оплата через терминал. Все равно выходить». Она тронула ладонью руку парня, когда передавала ему диск. «Я материну карточку стащил». «А пин-код?» Татьяна провела рукой по краю декольте, сверкнув глазами. «Я подсмотрел как-то, когда она потащила меня с собой за покупками. Ну и деньги перед этим снимала». «Ловко», — усмехнулась ему собеседница, поставив ногу на край его стула. «И как тебе игра?» — промурлыкала она. «Правду говорят, что там после каждого уровня герой оказывается в борделе с новой куртизанкой». «Ха!» — Саша вновь перевел взгляд на экран. «И не только в борделе. Там с ним еще магички ходят. Вот иногда еще и с ними. Покажешь?» — хмыкнула она. «Что?» — удивился парень. «Скриншоты!» — рассмеялась девушка. «Ты же делал?» «Да зачем? Бабы и бабы!» — пожал он плечами. «Я вообще во время этих роликов на кухню ухожу». Татьяне уже в который раз за этот вечер захотелось побиться головой о стол. Вместо этого она лишь усилила чувственность в смеющемся голосе. «На кухню? Не в ванную?» «Зачем в ванную-то?» — вновь не понял ее Саша. «Чай же на кухне!» Девушка на миг прикрыла глаза. «Забей!» — рассмеялась она через миг и тут же понимающе ухмыльнулась. «Может, ты более реалистичные? Ролики предпочитаешь?» «Да куда еще реалистичнее?» Парень даже вновь посмотрел привлекательное, разве что чуть рисковатое лицо девушки. Кстати, она напоминала ему одну из тех волшебниц, с которыми герой богов-охотников весело проводил время. «Я про порно». Татьяна вновь погладила краешек декольте. Ее темные глаза смеялись. «Да ну», — протянул в ответ парень. «Давно уже все удалил. Только место на жескаче занимает». «Когда есть своя девушка, порно действительно не нужно», — заметила его собеседница. «Если вы не затейники, конечно». «Не, у меня девушки нет», — прозвучало в ответ. «Почему?» — деланно удивилась Татьяна. «Ты парень симпатичный. Почему нет-то? В поиске, наверное». «Да зачем они нужны?» Гостья подняла брови и безапелляционно ответила. «Как правило, ради секса. И из-за него мучиться, общаться, ходить куда-то. Я лучше поиграю». «Забавный ты, однако. Может, ты стесняешься?» Девушка не без труда оторвала руку парня от мышки. «Или, может, твои девушки ничего не понимали в сексе?» Она встала и потянула парня к кровати. «Ты вообще им занимался?» Саша кивнул и нехотя последовал за красоткой. «И как тебе?» — улыбалась та. «Долго, муторно, а результат недолгий». «Недолгий, но яркий», — чарующе улыбнулась девушка. Опустилась хорошенькой попкой на кровать, развела ноги и притянула парня ближе к себе, будто пытаясь опрокинуть его на себя. Ее лицо оказалось на уровне его пояса. Татьяна облизнулась и игриво посмотрела вверх. «Не бойся, я пью противозачаточные». Геймер мялся и никак не переходил к активным действиям. Руки гости пробежались вверх по его ногам, остановились на бедрах, начав их поглаживать, и все ближе подбираясь к паху. «Слушай, а может, не надо?» — умоляюще произнес он. «Почему?» Татьяна уже расстегивала его ремень. «Да времени столько уйдет», — простонал Саша. «А сегодня в Орлоке онлайн такая команда соберется. Можно сразу на 2-3 уровня скакнуть. У меня там герой прокачанный. Ему трудно новый уровень заработать. Ну, прости, я с ними уже после нашего вчерашнего разговора условился». Девушка рыкнула и, ловко повернувшись, опрокинула парня на кровать и уселась на его бедра. Положила руки Александра на свои обнаженные ноги и повела его ладони вверх. Под юбку. «Не хочешь узнать, соответствует ли мой ник действительности?» — шепнула она и куснула парня за ухо. Ее дыхание касалось кожи, а голос взбудоражил бы любого. «Ты ощущаешь, какая у меня нежная кожа? А выше будет еще нежнее. Разве тебе не хочется потрогать меня там? Трусики скрывают совсем немного, мой страстный». Парень что-то невразумительно промычал. Его пальцы даже дернулись что-то сделать, но в этот момент знакомо пискнула Аська. «Блин, это наши!» — затравленно глянул на девушку Саша. «Уже собрались!» «А может, у тебя с физиологией что-то не то?» — проигнорировала его слова Татьяна. Ее пальцы оказались на паху и очень быстро убедились, что с физиологией все нормально. Правда, сам Александр проигнорировал ее зов, тем более Аська пискнула уже 3 раза. «Подожди, давай отложим», — ныл он. «Я сейчас, только отвечу». «Мальчики?» Девушка нахмурилась, а в голове парня появились образы гомосексуальной тематики. «Нет, не то. А если?» Один за другим она перебирала возможные варианты того, что могло привлечь парня больше, чем сидящая сейчас на нем красотка. «Ну правда, давай подождем. Отвечу и... И, может, один бой на арене. Договорились?» «Ты подожди немного, а?» Татьяна вздохнула и поднялась с парня, но не слезла с кровати. Саша хотел вскочить, хотя девушка стояла над ним во весь свой немалый рост. Ногой она заставила его вновь откинуться на спину. Потом вздохнула и обратилась невесть кому. «Небеса и преисподняя. Я пыталась», — раздраженно провозгласила она. следующее мгновение вдруг вытащила, будто из воздуха, матово-черный дробовик и с наслаждением нажала на курок. Последнее, что видел Александр в своей жизни, это трусики своего убийцы. Действительно, танго. Миражана обещала позвонить Кириллу в 8 или 9 утра и велела быть готовым к выходу. Весь вчерашний вечер и добрую половину ночи юноша тренировался в упражнении по зажиганию свечи силой воли. Но успехов пока не наблюдалось. Признаться, после того, как ведьма перестала ему помогать, даже с движением энергии по собственному телу начались проблемы. Фитиль даже не задымился. И хотя Миражана сказала, что на первой тренировке мало у кого получается, Кирилл видел ее разочарование. Он очень надеялся как-нибудь порадовать наставницу, но не мог придумать, как именно. Конечно, продолжать тренировки, однако требуется еще что-нибудь. Возможно, его умственные способности выше, чем магические. Кирилл, правда, пока не выдвинул ни одной толковой версии по их делу. Может, сегодня раскроются новые факты? Поэтому юноша с нетерпением ждал звонка Миражаны. Однако ни в 8, ни в 9 он не прозвучал, не было его и в 10. Парень уже не знал, что и думать. Неужели ведьма в нем разочаровалась? Или розыгрыш уже закончился? В то, что все происходящее с ним является чьей-то неудачной шуткой, юноша уже не верил. Но скептический ум раз за разом продолжал подсовывать эту идею. Что же случилось? Воображение почему-то нарисовало ситуацию, в которой машинка все-таки не справилась с дуростью водителя, и они обе угодили в ужаснейшую аварию. Вчера Шарлотта потребовала, чтобы ее довезли до дома. Может, они окончательно поругались и устроили магические разборки? Стало еще страшнее. Парень пока толком не видел колдовства ведьмы, но вполне обоснованно боялся, что фаерболы Шарлотты окажутся эффективнее. Правда, у Миражаны есть пистолет. Даже осознавая, что волшебница может отбивать пули, Кирилл верил в силу огнестрельного оружия. А вдруг они убили друг друга? Картинка магической битвы сменилась траурной церемонией с двумя гробами, и голос госпожи Матильды прозвучал как наяву. «Бедный мальчик. Остался без наставников. Ну ничего, мы возьмем тебя к себе». Кирилл с отчаянной ясностью понял, что не хочет возиться с бумажками, а жаждет и дальше заниматься расследованием убийств. Зазвонивший в этот момент телефон заставил юношу подпрыгнуть, а сердце буквально пустилось вскачь, предчувствуя самое плохое. «А у меня хорошая интуиция», — с паникой подумал он. «Кирилл, доброе утро». Твердый мужской голос был парню незнаком. «Меня зовут Глеб. Я помощник шефа и непосредственный начальник Миражаны и Андрея с Шарлоттой». «Здравствуйте», — промычал в отведенную ему паузу юноша. «Очень приятно». «Мне тоже», — отчеканил мужчина, явно не вкладывая в вежливый ответ никаких эмоций. «Миражана не сможет за вами заехать, поэтому отправляйтесь к ней сами. Адрес я напишу вам в СМС. Отправляйтесь немедленно. Им будет очень нужно ваше мнение. А пока скажите, вам нравится работать с Миражаной, Андре и Шарлоттой?» Кирилл внезапно понял, что в данный момент сможет говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Он очень порадовался, что скрывать ему нечего. Пока. «Да, ужасно нравится», — заявил парень. «Только Шарлотта пугает, и еще хочется посмотреть, как Андре стреляет, и узнать, как Миражана колдует, что она может, и посмотреть на фаерболы Шарлотты». Юноша говорил и понимал, что не может остановиться, хотя всеми силами пытался. Но слова просто вылетали из него, будто имели свою волю. За несколько минут он вывалил на Глеба все, о чем думал в последние дни, включая подозрения в розыгрыше. Против ожидания помощник шефа слушал его весьма внимательно, иногда кое-что уточняя. «Что ж, я удовлетворен». Кирилл будто наяву увидел, как его собеседник кивнул. «Последнее. Отвечайте, не задумываясь. Парень или девушка?» «Парень. Юноша и хотел бы подумать, но слова по-прежнему действовали без его воли». «Ага». 18, 21 или 24? 24. Стрела, пуля или веревка? Пуля. Совсем хорошо. Тогда еще одно. Наш или не наш? Наш. Спасибо, Кирилл. Ждите СМС и немедленно отправляйтесь к Миражане и Андре. Когда окажетесь у подъезда, позвоните Миражане, пусть она вас встретит». Кирилл хотел спросить, все ли с ними в порядке, но не успел. Глеб в своих лучших традициях уже отключился. Что это было? И почему по этому адресу надо ехать? Это не квартира Александра Масика. А чья тогда? Что-то новое произошло. Думал юноша всю дорогу до метро и львиную долю пути. Оставалось только утешать себя мыслью, что, похоже, с соратниками все в порядке. Сделав себе заметку расспросить Миражану о Глебе, Кирилл бездумно уставился в окно вагона. Он стоял у дверей напротив входа. Они не открывались, так что он даже мог прислониться к ним. Но парню нравилось смотреть на едва видимые, проносящиеся мимо темные стены с проводами и какими-то другими неопознаваемыми предметами. Несущийся вперед поезд метро создавал какую-то совершенно особую атмосферу, особенно остро ощущаемую сейчас, когда людей в вагоне было мало, и они не отвлекали. Стук колес заполнял все пространство, и можно было вглядываться в отражение, удивляясь его неподвижности, покою, при огромной, просто-таки вопиющей скорости. Мысли Кирилла запрыгали в разные стороны, будто расплываясь перед сознанием. Юноша словно погружался в какой-то невольный транс, радуясь, что стоит, а значит, не заснет. Но глаза хотелось прикрыть. Так он и сделал, хоть и не до конца. Сквозь ресницы парень все еще видел отражение вагона и изломанную темноту за окном поезда. Стук колес успокаивал юношу. Так случалось с ним почти всегда. Правда, сегодня Кирилл внезапно прислушался. Кто-то засмеялся. Заливистый, чуть сумасшедший, хохотал. Но где-то не близко. Юноша отчетливо понимал, что в вагоне никто не смеется. Но где же тогда? Неужели кто-то такой громкий едет в соседнем вагоне? Быть такого не может. Шум для этого слишком сильный, заполняет все пространство. Но откуда же тогда звук? Мерзкие мурашки поползли по спине парня. И одновременно стало очень холодно. Юноша украдкой оглянулся. Люди никак не проявляли беспокойства. Никто не ежился. Даже нервная мамаша с 5-летним сыном совсем рядом с Кириллом. «Неужели я один это чувствую?» Парень вновь повернулся к стеклу и едва не отпрянул. Прямо на него смотрело расплывчатое белое лицо какой-то сумасшедшей старухи с растрепанными седыми волосами. Она смеялась и вглядывалась в Кирилла. Мгновение, и видение исчезло. «Станция, улица Куклачевская», — объявил женский голос, и парень пулей вылетел из вагона. Еле успел, совершенно забыв, что должен выходить. Юношу колотило, но он заставил себя дождаться, когда поезд отойдет, и посмотрел на стену за ним. Разумеется, никакого лица там не оказалось. Да если кто-то и был бы за вагоном, он остался в туннеле. Или уехал с поездом. Парня прошиб холодный пот. Но как? Что это было? Призрак? Я видел только голову. Кажется, живую, на уровне моего лица. Но там же очень мало пространства между поездом и стеной. Или нет? И вообще, поезд же двигался. А она? Она висела там какое-то время. Я схожу с ума. Юноша развернулся и скорым шагом направился к эскалатору. Его трясло так, что он вцепился в движущийся поручень обеими руками. Станция располагалась глубоко, и ехать пришлось долго. Кирилл закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Ему вдруг подумалось, что все это привиделось. Может, он просто задремал, и прозрачное страшное лицо ему пришло во сне? «Только бы не рехнуться», — мысленно повторял парень. «Не сойти с ума, это самое худшее». Вдруг Кирилл почувствовал, что кто-то легонько, почти невесомо, касается его ладони на ленте. В панике юноша распахнул глаза и уставился на свои руки. Около его пальцев на черной движущейся резиновой полосе сидел чертенок размером не больше кошки. Ушки треугольником, короткие рожки, серо-коричневая шерсть во все стороны и маленькие клычки. Чертенок сочувственно смотрел на юношу и осторожно гладил Кирилла по ладоням. «Не бойся», – прошептал он. Создание находилось далековато от ушей парня, но тому казалось, что говорит он прямо в них. «Это просто вагонные ведьмы. Они не опасны». И чертенок улыбнулся, показав острые зубки. «Ты понял?» Кирилл с трудом кивнул. Его собеседник просиял и еще раз погладил его по ладони. «Я так рад», – просиял чертенок, явно имея в виду больше, чем понимание Кирилла относительно вагонных ведьм. «Приходи еще». И создание спрыгнуло с ленты, пробежало по ступенькам, прыгнуло вверх, перебралось на эскалатор, идущий вниз, и помахало Кириллу лапкой. Тот вымученно улыбнулся и, наконец, сошел с движущихся ступенек, скорым шагом направившись к выходу из метро и отчаянно боясь смотреть по сторонам. Неизвестно, кто еще захочет с ним познакомиться. «Что-то мне голос Кирилла не понравился», – произнесла Миражана, нажав кнопку отбоя после звонка подопечного. Андре удивленно глянул на подругу. «Может, спал плохо? Или боится оказаться на месте преступления? Думает, что тут труп?» Тело уже увезли, как и покрывало, на котором оно лежало. Правда, кровь просочилась до самого пола. Так что неподготовленному Кириллу будет чего испугаться. «Ладно, пойду выйду к нему». В этот раз убийство произошло в квартире, поэтому курьер от Глеба передал им корочки какой-то странной службы. Однако они работали. Полицейские, едва взглянув на них, отступали и преисполнялись почтительности. Утро не предвещало никаких неприятностей, и Миражана собиралась связаться с теми, кто видел Александра Масика в последний раз, а именно пригласившим его на собеседование Славогорским А.В. Поэтому, когда поступил звонок от Глеба, ведьма была убеждена, что услышит сведения об этом господине. Однако вместо них прозвучало: «Миражана, отправляйся по адресу, который я тебе сейчас вышлю. Ночью там произошло убийство Александра Лорского. Наши пророки выявили 50% вероятность того, что это по нашей части. На месте ее уже ждал курьер с документами. Через пару минут подъехал и Андре. Вместе они поднялись на нужный этаж и приступили к расследованию. Вернее, попытались. Сначала пришлось приводить в себя мать жертвы. Почему к женщине до сих пор не вызвали врача, Миражана так и не поняла. В результате ее напичкали успокаивающими заклятиями и обычным пустырником, найденным в аптечке, прежде чем она смогла объяснить, что пришла с ночной смены, задержавшись с покупками на местном рынке, и обнаружила такое. То есть остывшее тело сына на залитой кровью постели. Женщина все отлично поняла, но до телефона добралась не скоро. Больше от нее не удалось узнать ничего полезного. Изучение трупа показало, что прогнозы пророков не подвели. Души рядом с телом не оказалось. Конечно, нужно было проверить, может, она у ангелов или чертей, но интуиция недвусмысленно посмеивалась над такими надеждами. Тело увезли в морг, где его предстояло исследовать на предмет воздействия магии и волшебных существ. Но Миражана с Андре почему-то были убеждены, что эксперты не найдут ничего необычного. «Привет, Кирилл!» Девушка вышла из квартиры и поманила к себе подопечного. «Это со мной», – бросила она полицейским, упиваясь тем, что не нужно прятаться, а можно даже покомандовать. «Ты чего такой бледный?» «Я бледный», – пробормотал юноша. «Я не бледный. Это там, лицо, в метро, бледное. А чертенок?» «О-о-о», – протянул Андре, подходя к соратникам. «Вот черт, забыла его предупредить». Миражана, негодуя на девичью память, поморщилась. «Кирилл, ты прости, я как-то упустила из виду, что ты совсем ничего о нашем мире не знаешь». Она вздохнула и оттащила его подальше от возможных лишних ушей. «Так, приди в себя». Ведьма зачем-то пощелкала пальцами перед лицом юноши. «Да что за день такой? Я сегодня просто лекарь какой-то, впору профессию менять». Кирилл постарался встряхнуться, и, как ни странно, ему это удалось. В него будто кто-то влил новые силы. Карие глаза вполне адекватно уставились на ведьму. Она еще немного потопталась, потом начала рассказывать. «Понимаешь, мы и обычные люди живем в одном мире, но как бы особо не соприкасаясь. Это долгая история. Но в основном она сводится к тому, что большинство существ, в которых люди не верят, живут в особой плоскости, которая людям без способностей не видна. Если же кто и видит что-то, то списывает это на сон, усталость, розыгрыш и все такое. Но, как только человек оказывается сознательно втянут в наш мир, он ему, как бы это сказать, открывается. Как только ты осознал свои способности, то вступил в наш мир. И он, наш мир, захотел на тебя посмотреть. Вообще это не поощряется. Но кто их удержит? Им, черт возьми, интересно. Нас не так уж много, по сравнению с общим количеством живущих людей. И каждый новичок – это событие. Большинство, конечно, держится, чтобы не пугать, не выглядеть потом невежливыми. Но есть такие, которым все равно. Ты, я так понимаю, видел вагонную ведьму? Так, так чертенок на эскалаторе сказал. Кириллу легко эта фраза не далась. Такая беловолосая, растрепанная в балахоне вроде ночной сорочки, сверху, на самом краю первого вагона? Нет, в смысле да. «Не знаю. Я только лицо видел». Юноша описал свое видение. «Совсем обнаглели», — возмутилась Миражана. «Но этим вообще закон не писан. Кстати, их хоть и называют ведьмами, но они мне не коллеги. Они вообще не люди. Это существа. Да, немного даже призраки. Но это сложно. В общем, они чертовски любят метро. Садятся на отражение поезда и подгоняют его, пытаясь опередить сам поезд. Ну вот так, на перегонки с ним ездят». «На отражении?» — уточнил Кирилл. «На отражении поезда на перегонки с ним?» Миражана вздохнула. «Я потом объясню». Тихо, будто признавая свое поражение, произнесла она. «Ты просто учти, что они есть, и не пугайся, они на всю голову больные. И шальные, но не злые. Не обидят, разве что ты что-то очень плохое станции или вагону сделаешь. Но ты же не собираешься крушить и громить, ведь так?» «Так», — подтвердил юноша. По крайней мере, с этим он мог согласиться совершенно точно. А чертенок на ленте эскалатора? О, это тоже совершенно безобидные твари, с облегчением рассмеялась ведьма. Им просто нравится кататься на этой самой ленте. Это из-за них она иногда быстрее бежит, чем сам эскалатор. Они очень нетерпеливые. И тоже иногда катаются на перегонки друг с другом, если два параллельных эскалатора работают. «А-а-а», — многомудро протянул Кирилл, решив, что не будет искать здравый смысл в этих рассуждениях. «Они очень не любят толпу. Иногда даже толкают руки тех, кто мешает им кататься. В час пик, как правило. Но своих никогда не трогают. А этот, похоже, просто пожалел тебя. Они вполне добрые твари. Катаются себе и катаются. Очень любят пообщаться с теми, кто их видит. И много их?» «Да нет, не более 40 на станцию. Если эскалаторы короткие, то меньше. А если эскалаторов нет, то и их там нет. Только хранители станций. Или сами духи станций. Ну и призраки иногда. Но днем их не увидишь, если аномалий нет». «Мира, заткнись!» — оборвал поток ее слов Андре. «Кирилл, не дрейфь. В ближайшее время будешь ездить только на машине. Обещаю. Вернее, Мира обещает». Мужчина выжидающе поднял брови. Ведьма фыркнула, но кивнула. Кирилл же вспомнил умилительную мордочку чертенка и вздохнул. «Он разберется с этим. Обязательно. Вот только привыкнет немного. Подумает. Пары лет, наверное, будет достаточно». Юноша мысленно усмехнулся. «Кто же ему эту самую парочку лет даст? А что у нас за дело?» «Да все то же», — сообщила Миражана. «Только, похоже, новая жертва». «Только оружие стопудово не то, что в случае с Александром Масиком», — вставил Андре. «Согласна. Кирилл, давай в комнату этого парня. Он немногим старше тебя. Посмотришь со своей точки зрения. Может, мы что проглядели?» Парень кивнул и пошел в указанном направлении. «А сколько ему?» 24. «Не, ну вы сравнили. Немногим старше». «Не выпендривайся, гляди лучше по сторонам». Девушка не настроена была обсуждать свои приказания, когда убийства, похоже, выстраивались в серию. Они оказались в комнате второй жертвы. «Опа, какое богатство!» Кирилл проигнорировал бурые пятна крови на кровати и вокруг нее и рванул к столу, жадно уставившись на коробочки с дисками. «Вот ведь! Уверен, у этого чувака все обновления есть. Ух ты! Коллекционное издание героев Маржаха! О, и старые диски! Теперь их попробуй найди, если только крякнутые скачивать. О, даже небеса! Какой же должен быть апгрейд у его компа, чтобы потянул такое? Ты понимаешь, о чем он говорит?» — шепнул Андре, старательно изображая из себя недалекого наемника. У него порой случались приступы. «С трудом». Миражана иногда любила ему подыграть. И оба с удовольствием продолжили наблюдать за мечущимся по комнате парнем, стараясь вникнуть в суть его речей и иногда ловя себя на мысли, что слушают аборигена, язык которого они изучали, но так толком и не выучили. Вроде бы и понятно, но половина слов все равно незнакома. Наконец Миражане это надоело. В какой-то момент она притормозила юношу, по-простому ухватив за плечо и даже встряхнув для пущей убедительности. «И что ты думаешь про этого парня?» Кирилл захлопал глазами, напрочь забыв, зачем сюда пришел. Но, взглянув в злющие глаза ведьмы, быстро взял себя в руки. «Да геймер он, что еще тут сказать?» Пожал он плечами, украдкой помассировав то место, за которое его держала девушка. «Может, даже игроман. Или работа связана с изучением компьютерных игр». Он посмотрел на непонимающие лица соратников и пояснил. Может, сотрудник журнала, рассказывающий о компьютерных играх или тестирующий их. Это так, навскидку». Миражана с Андре переглянулись. «Он нигде не работал», — покачала девушка головой. «В 24?» — поднял Кирилл брови. Ведьма кивнула. «Учился где-то? Второе образование?» «Проверяем», — бросила девушка. «Говоришь, игроман?» «Наверняка. У такого вся жизнь в компьютере должна быть». «Понятно». Миражана оглянулась на дверь и кивнула мужчине. Тот развернулся и подошел к полицейскому, который маячил у входа в комнату. Улучив момент, когда тот отвлекся на Андре, ведьма вытащила из сумки маленький пуховый комочек и положила его на системный блок. Потом девушка поддела пилочкой для ногтей пластиковую панель, закрывающую место для дополнительного CD-ROM, и засунула туда этот меховой шарик. Кирилл, с распахнутыми глазами наблюдавший за происходящим, мог бы поклясться, что внутри системного блока зашуршало. Потом раздались щелкающие звуки, будто там завелась проводоядная мышь. «Это что?» – прошептал Кирилл, одним глазом косясь на полицейского. Он не совсем понимал, к чему такая секретность, но, судя по увлеченному разговору того с Андре, лучше не орать на всю квартиру. «О, это чудесное создание. Чтобы тебе проще понять, назовем его очень самостоятельной флешкой. Сейчас выкачает всю информацию с компьютера, а потом впихнем в наш компьютер и спокойно посмотрим. А почему не сделать это обычным способом?» Миражана с тоской оглядела узкую комнату с выцветшими плакатами, изображающими героев компьютерных игр, преимущественно монстров или качков разной степени уродливости. «Долго. А мне здесь не нравится». Кирилл немного подумал и вновь вопросительно посмотрел на девушку. Она поджала губы. «Не знаю, как обстоит дело с нашими документами. Глеб ничего толком не сказал. Как бы нас ни попросили отсюда, да и появится тот белобрысый надоеда, тогда хлопот не оберемся». Юноша тоже вспомнил Тима, но прежнего ужаса или даже раздражения не почувствовал. В следующее мгновение его отвлекло появление из щели пушистого создания. Теперь Кирилл разглядел черные бусинки глазки. Мелькнул розовый язычок, а тонкие лапки уцепились за пластик корпуса. Миражана подставила созданию сумку, куда она с удовольствием и прыгнула. «Только не говори, что они действительно живые», — невольно выпалил Кирилл. Миражана зло на него посмотрела. Полицейский оглянулся на голос юноши, но, видимо, не увидел ничего предосудительного и вернулся к разговору с Андре. «Идиот!» — прошипела ведьма. Получив в ответ виноватый вид подопечного, смягчилась и пояснила. «Это гремлины, прирученные и слегка модифицированные. Один наш ученый постарался. Только надолго их послушания не хватает. Пару раз и опять начинает все ломать. Эх. Но этого только вчера выдали, как знали. Хотя кто их там в отделе разработок поймет. Позвонили и сказали зайти. Ладно, пойдем отсюда. Мне уже плохо от этой комнаты. Как здесь вообще можно было жить?»